29 июля швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей ЮЧЕ распространили совместное заявление в знак протеста против попыток американских империалистов развязать ядерную войну против Корейской Народно-Демократической Республики.